И после колледжа я любил смотреть телевизор. И вот по СТС шло шоу «Титаны рестлинга». Нет, по ТНТ. «Титаны рестлинга» с Николаем Фоменко. Он так довольно весело озвучивал все эти броски. Ой, как ему больно. Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. Ай, перелет через голову. Прыжки из канатов животом на ринг. Короче, ну, естественно, что бои все отрежиссированы, постановочные. Но, тем не менее, подготовка у бойцов охуительная. И некоторые приемы я стал перенимать. В частности, я научился человека забрасывать себе на плечо, даже против его воли. Хватаешь и на плечо. Дальше что с ним делать? Дальше, как в рестлинге, бросаешь его об землю. Но, естественно, если бросить человека об землю, то ему будет больно. Сначала я тренировался на друзьях. Ну, там сестру хватал, переворачивал, не бросал. Потом ездили в Рублево купаться, на Москва-реку ходили купаться, там кого-нибудь схватишь на плечо и в воду, бам, прям с размаху. Ну, прикольно, в воду приземляется, все весело. Потом как-то я схватил лука. Шел я в колледж, передо мной идет косой. Идет такой, зазевался, я его хватил на плечо. Что делать? Ну, швырнул его в газон. Швырнул, он там ёбнулся и вскочил и убежал. Поставил пакет. Ну, прикольно. Думаю, надо санкционировать как-то более радикально. В следующий раз иду, передо мной бух. Я его хватаю на плечо и со всех дури жопой об асфальт. Он нихуя не встал, лежит, орет, кряхтит, рожа покраснела. Пнул его по еблу ботинком и убежал. Думаю, ну, конечно, прикольно, а что если гука уебать спиной об заборчик? Надо так и сделать. Как раз полметра, очень удобно, с плеча, бах, слетит. Я где-то слышал, что татар-монголы детей так русских убивали. Брали за ноги и спиной об угол избы. Позвоночник ломался. Ну, смотрю, идет косой какой-то, я ему стою, а что? Вон там кто такой, где? Хватит на плечо его. Закидываю, у него в руке пакет, нихуя пакет не уронил, мне почему запомнилось. Я его поднимаю и со всей дури бам, хребтом об заборчик. Он бросил, он как-то ебанулся, лежит, не шевелится, но пакет держит. Думаю, ах ты гондон какой. Смотался, обежал дом и ушел в колледж. Ну, в общем-то, конечно, это палевные мероприятия, но тогда об этом-то совсем не думалось.